Корифей. Сын Майи, божественный вождь, да к дому приблизит Эгея. И все, что задумал ты, царь, пускай совершится скорее. Рождение высокого знак ты в сердце зажег восхищенным. Медея. О, Зевс! О, правда Зевса! Солнце свет! Победой мы украсимся, подруги! Победою! Я знаю, наконец, куда мне плыть. И гавань перед нами желанная открылась. Стоит нам туда канат закинуть, и Паллады нас примет славный город. А теперь решение узнай мое. Не думай, что я шучу, пожалуйста. Сюда рабыня к нам потребует Ясона от имени Медеи. Он найдет здесь ласковый прием и убедится, что я на все согласна и что мил нам приговор Крионта. Лишь о детях его молить я буду, чтобы их оставили в Коринфе. Не затем я этого хочу, чтобы меж врагами оставить их, но мне убить царевну они помогут хитростью. Через них я перешлю дары ей, пеплос дивный и золотую диадему. Тот, чарующий, едва она наденет убор, погибнет в муках. Кто бы к ней потом не прикоснулся, тоже ядом я напою дары свои, жена. Об этом слов довольно. Но, стеная, я передам теперь, какое зло глядит в глаза Медеи после. Я должна убить детей. И их не вырвет у нас никто. Сама Ясонов с корнем я вырву дом. А там пускай ярмо изгнания, клеймо детоубийцы, безбожие, позор, все, что хотите. Я знаю, что врага не насмешу, а дальше все погибни. Точно, в жизни чего жалеть бы стала я? Отчизны? Родительского крова? Ведь угла, где схоронить мои несчастья, нет у меня на свете. О, зачем? Я верила обманом, покидая отцовский дом, и Эллину себя уговорить позволила. А, впрочем, мы с помощью богов свое возьмем с предателя. И никогда рожденных Медею себе на радость он не обольет лучами глаз. Невеста ж желанная других не принесет. Ей суждены порочной только муки от чар моих, и в муках злая смерть. Ни слабую, ни жалкою, наверное, в устах людей я не останусь. Нас не назовут и терпеливой, нравы иного я. На злобу я двумя, а на любовь двойною отвечаю. Все в мире дети славы таковы.